Перешагивая через людей, он в который раз обходил вагон вдоль стены и ощупывал доски, пробовал на крепость ногой. Наконец с улицы постучали прикладом. Тогда он опустился на четвереньки и стал изучать пол. Андрей выбрал место у стены и лег. Голова оказалась ниже ног, и кровь сразу же застучала, забилась в ране, прорывая сквозь взявшуюся коркой повязку. Он подгреб соломы под голову, подложил руку, но кровь не унималась. Пришлось завернуть полы френча, обмотать ими голову и зарыться в солому. В год 1890-й. Весной в Страстную неделю пришел откуда-то в Березино чужой человек. Был он то ли из нищих, которые в то время хаживали по селам накануне Пасхи, то ли просто бродяжка и ярышка подзаборной. Видали его и пьяным, и с сумой возле часовенки, и замечали только потому, что от него разило нечистотами, да глаза горели лихорадочным огнем. Никто не знал ни имени его, ни родства. После всеночной службы нищего нашли мертвым. Говорят, кто-то выгнал его из часовни. Невозможно было рядом стоять, больно уж воняло. И еще говорили, будто за такой грех и наслал Бог кару свою на березинских. Сердобольные старушки подняли горемычного, обмыли, обрядили с миру по нитке. Приезжий батюшка, служивший пасхальную службу, отпел его наскоро, после чего, не дожидаясь и трех дней, схоронили на Березинском кладбище. И после Радуницы наверняка бы забыли. Но вдруг одна за одной захворали старухи, что обихаживали нищего, причем болезнь скрутила так яро и стремительно, что березинские и понять не успели, какая хворь привязалась. Спохватились поздновато. Привезенный Иваном Алексеевичем лекарь определил холеру у внуков покойных старух, двух мужиков и одной бабы на сносях. Еще какое-то время в Березине хорохорились, продолжая жить по-прежнему бесшабашно, но когда на тот свет отправились те, кто уже заболел, тишина в селе стала напоминать кладбищенскую. Отрезанные со всех сторон кордонами, люди отсиживались по избам и были, по сути, обречены на гибель. Уже прошел горячим и душным ветром слух, будто власти хотят сжечь Березина вместе с людьми, чтобы зараза не начала распространяться по всей Сибири. Однако барин Иван Алексеевич, обойдя дворы, убедил всех, что поджигать никто никого не собирается. И кордоны за околицей выставлены исключительно для охраны села, на тот случай, если кому из свободненских вдруг и впрямь взбредет в голову запалить соседей. Зловещий призрак смерти реял в воздухе. Несмотря на заверения старого барина, крестьяне пали духом. «Не огонь, так холера приберет всех. Ныне только срок, и снесут березинских на погост». О холерии наслышаны были и знали, какая это болезнь. У кого-то еще хватило силы отомстить безвестному нищему. Его вырыли из могилы и выбросили в исток кровавого оврага. Ожидание неотвратимой смерти было куда опаснее. Неужели сама холера? Одни ударились в запой, другие молились день и ночь. А время было посевное, и над непаханной землей звенели жаворонки. Березинские равнодушно вздыхали. Теперь, мол, свободненским раздолье. Вся раскорчеванная земля им достанется. Ведь не утерпят, чтобы не припахать от чужой полосы и прибрать к рукам соседский клин. Наверняка и служивые кордонов подкуплены старожилами, раз не выпускают за околицу. Между тем холера косила людей. Правда, мерли пока только слабые старики и ребятишки. На кладбище выкопали одну глубокую яму и складывали туда покойных без гробов, засыпая густо известью, как велел лекарь, и прикрывая могилу досками. Единственный колодец был засыпан той же известкой, и за водой теперь ходили кто на речку, кто в болотину или на ключ, причем каждый своей тропкой.